Глава 3. 1872 год. Рождественская болезнь Федюши. На Рождестве 1872 года в семье нашей произошел следующий курьезный случай. Федор Михайлович, чрезвычайно нежный отец, постоянно думал, чем бы потешить своих деток. Особенно он заботился об устройстве елки. Непременно требовал, чтобы я покупала большую ветвистую, сам украшал ее. Украшения переходили из года в год, влезал на табуреты, вставляя верхние свечки и утверждая звезду. Елка 1872 года была особенная. На ней наш старший сын Федя в первый раз присутствовал сознательно. Елку зажгли пораньше, и Федор Михайлович торжественно ввел в гостиную своих двух птенцов. Дети, конечно, были поражены сияющими огнями, украшениями и игрушками, окружавшими елку. Им были розданы папою подарки: дочери прелестная кукла и чайная кукольная посуда, сыну большая труба, в которую он тотчас же и затрубил, и барабан. Но самый большой эффект на обоих детей произвели две гнедые из папки лошади с великолепными гривами и хвостами. В них были впряжены лубочные санки, широкие для двоих. Дети бросили игрушки и уселись в санки, а Федя, захватив вожжи, стал ими помахивать и погонять лошадей. Девочке, впрочем, санки скоро наскучили, и она занялась другими игрушками. Не то было с мальчиком. Он выходил из себя от восторга, покрикивал на лошадей, ударял вожжами, вероятно, припомнив, как делали это проезжавшие мимо нашей дачи в Старой Руси мужики. Только каким-то обманом удалось нам унести мальчика из гостиной и уложить спать. Мы с Федором Михайловичем долго сидели и вспоминали подробности нашего маленького праздника. И Федор Михайлович был им доволен, пожалуй, больше своих детей. Я легла спать в 12, а муж похвалился мне новой, сегодня купленной у Вольфа книгой, очень для него интересной, которую собирался ночью читать. Но не тут-то было. Около часу он услышал неистовый плач в детской. Тотчас туда поспешил и застал нашего мальчика, раскрасневшегося от крика, вырывавшегося из рук старухи Прохоровны и бормочущего какие-то непонятные слова. Ему было менее полутора лет, и он неясно еще говорил. На крик ребенка проснулась и я и прибежала в детскую. Так как громкий крик Феди мог разбудить спавшую в той же комнате его сестру, то Федор Михайлович решил унести его к себе в кабинет. Когда мы проходили через гостиную, и Федя при свете свечи увидал санки, то мигом замолк и с такой силой потянулся всем своим мощным тельцем вниз к санкам, что Федор Михайлович не мог его сдержать и нашел нужным его туда посадить. Хоть слезы и продолжали катиться по щекам ребенка, но он уже смеялся, схватил вожжи и стал опять ими махать и причмокивать, как бы погоняя лошадей. Когда ребенок, по-видимому, вполне успокоился, Федор Михайлович хотел отнести его в детскую, но Федя залился горьким плачем и до тех пор плакал, пока его опять не посадили в саночки. Тут мы с Федором Михайловичем, сначала испуганные загадочную для нас болезнью, приключившуюся с ребенком, и уже решившие, несмотря на ночь, пригласить доктора, поняли, в чем дело. Очевидно, воображение мальчика было поражено елкою, игрушками и тем удовольствием, которое он испытал, сидя в саночках. И вот, проснувшись ночью, он вспомнил о лошадках и потребовал свою новую игрушку. А так как его требования не удовлетворили, то и поднял крик, чем и достиг своей цели. Что было делать? Мальчик окончательно, что называется, разгулялся и не хотел идти спать. Чтобы не бодрствовать всем троим, решили, что я и нянька пойдем спать, а Федор Михайлович посидит с мальчуганом, и когда тот устанет, отнесет его в постельку. Так и случилось. На завтра муж весело жаловался мне. Ну и замучил меня ночью Федя. Я часа 2-3 не спускал с него глаз, все боялся, как бы он не вывернулся из саней и не расшибся. Уж няня 2 раза приходила звать его баеньки, а он ручками машет и собирается опять заплакать. Так и просидели вместе часов до 5. Тут он, видимо, устал и стал приваливаться к сторонке. Я его поддержал и, вижу, крепко заснул. Я и перенес его в детскую. Так мне и не пришлось начать купленную книгу, смеялся Федор Михайлович, видимо, чрезвычайно довольный, что происшествие, сначала нас испугавшее, кончилось так благополучно.